Одесса. На балкон выходит старый одессит, чем-то страшно расстроен, чем-то сильно недоволен. У него падают сигареты, он бубнит себе под нос, ему все не нравится. И вдалеке видит необычайной красоты радугу. Реакция такая: на это в них деньги есть.